житие святителя Симона, епископа Владимирского и Суздальского. Память его празднуется 10-23 мая. Святитель Симон, епископ Владимирский и Суздальский, был первым епископом Владимира Суздальской земли. Иисус, сын Сирахов, написав о Симоне, сыне Ионине, говоря: «Симон, сын Ионин, Иерей Великий, иже в животе своем состроит дом и во дни своя утвердит церковь, и еще. Яко звезда утренняя посреди облаков, аки луна полна во днях своих, яко солнце сияющее на церковь Вышнего». То же самое достойно сказать и написать и о преподобном отце нашем Симоне, свидетели и писатели святых житий Печерских. Ибо сей преподобный поистине устроил дом Божий, житием своим святым утвердил Церковь Христову, прославил ее назидательными повествованиями о жизни святых, как один из тех добрых пастырей, которых обещал Господь, говоря через пророка Иеремию: «Дам вам пастыри по сердцу моему, и упасут вас разумом и учением». И поэтому все, чем прославился Симон, сын Ионин, добрый пастырь и хранитель закона иудейского, поистине свойственно и преподобному Симону, пастырю Владимирскому и Суздальскому. Блаженный Симон, приняв иноческий образ во святом Печерском монастыре, стал подвязаться в добродетелях, которыми украшались святые отцы Печерские. Вспоминая дела и подвиги первого строителя, преподобного Феодосия, Симон и сам стал подражать ему и научился делам утверждения и укрепления церкви и устройства ее. Размышляя о подвигах святого первоначальника Антония, этого лучезарного светоча, просветившего всех светом добрых дел своих, блаженный Симон устремлялся и сам по стопам сего великого инока и унаследовал равноангельское угождение Господу в безмолвии. От преподобных, умножившихся как звезды, Симон навык смиренному послушанию. И посему, как истинное зерцало, изображая в себе прекрасное светило небесное, звезду, луну и солнце, блаженный Симон и сам проявлял из себя свет звездный, лунный и солнечный. Он усердно подвязался в святом монастыре Печерском, подобно небу, и сам Симон уподоблялся своими подвигами звезде утренней, всегда подражая Пресвятой Богородице, прекрасной, как луна, и славной, как солнце. Сколько было у него сил! Он усердно служил Матери Божией, пребывая постоянно в великом смирении, усердной молитве, как общей с братьей, так и уединенной. Когда сей святой Симон просиял подвигами своими по многим окрестным странам, так что был даже известен в странах весьма отдаленных, случилось, что в то время архиерейский престол епархии Владимирской и Суздальской не имел своей главы. Церкви же прилично украшаться звездным венцом, как пишет святой Иоанн в своем Апокалипсисе. В это время, по изволению начальника пастырей Иисуса, блаженный Симон, от всего сердца возлюбивший Пречистую Матерь Божию, был призван Богом на престол епископский для управления Богом хранимыми городами Владимиром и Суздалем. Таким образом укрепился венец церкви, то есть светом звездным. В начале XIII века, 1206 год, был он назначен игуменом монастыря в честь Рождества Пресвятой Богородицы во Владимире. В 1215 году великий князь Владимирский Георгий II Всеволодович, желая избежать зависимости своего епископа от архипастыря Ростова Великого, решил основать отдельную епархию под названием Суздальской, Владимирской, Юрьевской и Тарусской. На эту вновь образованную кафедру, по желанию великого князя, был возведен святой Симон. Константин, брат Георгия, в 1217 году вытеснил из Владимира великого князя, который удалился в бедный городок Радивилов. С ним же сюда прибыл и Симон. Но когда Константин примирился с своим братом и возвратил ему Владимир, тогда и Симон опять вступил в свою епископию во Владимире. В 1218 году в присутствии великого князя Георгия Симон освящал храм в Рождественском монастыре, а в 1225 году освящал соборный храм в Суздале, воздвигнутый на месте древнего разрушавшегося собора. Великий князь так любил Симона, что готов был открыть епископскую кафедру в городе Суздале для его друга. Инока Поликарпа из Киево-Печерского монастыря, которого обуревал дух честолюбия. Но святитель Симон, видя духовное состояние Поликарпа, отговорил великого князя от его намерения, а самому Поликарпу написал глубоко назидательное послание, в котором он преподал своему другу наставления против его душевных недугов. Блаженный Симон долгое время подвязался, как ревностный пастырь, усердно и внимательно заботившийся о своей пастве, и следует заметить, что преподобный весьма успешно проходил служение свое. На престоле архиерейском он с неусыпной бодростью прилежно пас духовное стадо свое. Так он весьма заботился о сохранении и водворении между людьми мира, учил всех самим делом своим терпению. Всегда трудясь в Христовом вертограде паствы своей, наставлял всех делом и словом чистоте духовной, поучал всех непрестанной молитве к Богу, всегда благодарил Его даже среди скорбей своих. И к тому же поучал паству свою. Он укоренял милосердие и любовь к ближнему, а также постоянную мысль о Боге. В то же время святой не оставлял и трудов своих, иноческих, всегда представляя в мысли свои труды и подвиги честных подвижников печерских и радуясь душою своей о том, что Господь сподобил его всей честной обители принять образ иноческий и быть как бы сожителем сих святых. Сей блаженный Симон настолько изучил подвижническую жизнь святых угодников печерских, что как бы написал ее на скрижалях сердца своего. Поэтому он восхотел, чтобы и прочим благочестивым людям была известна жизнь печерских подвижников. А для этого он решил составить письменное описание подвижнической жизни печерских иноков. Следует заметить, что в это время, по причине многочисленных войн и усобиц, было утеряно много книг, так что многие события, описанные в этих книгах, начинали приходить в забвение. Ввиду этого блаженный Симон с большим усердием разыскивал всех очевидцев того или другого чудесного события, случившегося в Печерской обители, и все полученные таким образом сведения преподобный собирал в одно целое, трудясь, как мудрая пчела. Потому-то он и просветил нас светом, так как описал чудеса преподобного Антония, преподобного Феодосия. Ко всему этому блаженный Симон присовокупил сказания о святой, небесам подобной церкви Печерской, престол которой поистине сиял, как солнце и как луна полная. Из сочинений сего блаженного Симона видно, что он имел великую любовь ко Святой Богородице, их преподобным отцам, Антонию и Феодосию Печерским. Так что сими преподобными обитал духом и умом своим, как бы в одной пещере, несмотря на то, что телом своим жил в своей епархии. Симон выказывал больше всего любовь и ревность к Пресвятой Богородице и обители ее Печерской. И во дне жизни своей он удостоился видеть великое знамение. Пресвятая Владычица Богородица явилась на небе, окруженная ликами святых угодников Божиих, под видом звезд, а вблизи Богоматери Антония и Феодосии, как солнце и луна среди всего сонма звезд небесных. Великий в добродетели своей, святой Симон был проникнут необычайным смирением и служил одним из лучших примеров этого рода добродетели. Будучи епископом, писал он в послании своем, дабы подражали самому Господу, сказавшему, «Научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем». Этот добрый пастырь потрудился довольно продолжительное время, питая духовных овец своих пищу нетленную, ведущую в жизнь, так как предлагал всем пасомам своим жития святых, подвязавшихся в обители Печерской, и в письмени, и самым делом жизни своей. Перед своей блаженной кончиной, последовавшей по свидетельству летописи и надписи на гробнице 22 мая 1226 года, святой епископ принял схиму. Пробыв 12 лет на архипастырском престоле, блаженный Симон отошел к пастырям, восседающим на 12 престолах, и к самому пастырю, начальнику, Господу Иисусу, дабы воспринять от него неувидаемый венец славы. Святитель Симон был погребен во Владимирском Успенском соборе. Существовало мнение, что мощи святителя по его завещанию были перенесены в пещеры Киево-Печерской лавры. Это мнение ошибочно, так как в Антониевых пещерах почивают мощи Симона, епископа Ростовского и Суздальского, жившего в конце XI и первой половине XII веков. Он был епископом в Ростове после епископа Ефрема, и о нем известно, что погребен в Киево-Печерской лавре. О погребении святителя Владимирского и Суздальского Симона в Успенском соборе свидетельствует хранившаяся там выписка из книги о поминовении усопших, погребенных в соборе. В ней говорится: «По государеву, цареву великого князя Иоанна Васильевича всея России указу, по книгам пети панихиды, по владимирским по пяти владыкам пети в год по одной панихиде на их памяти». Среди имен архиереев указан и епископ Симон. В той же рукописи сказано: «Служить панихиды всем соборам, тута, где кто лежит». Таким образом, во времена Иоанна Грозного не сомневались, что святитель Симон погребен в Успенском соборе. О нахождении мощей святителя Симона в Успенском соборе свидетельствует также следующий факт. В 1882-1884 годах, во время реставрации собора, было произведено восстановление надгробной плиты на гробнице святителя Симона. Во время этих работ через отверстие в плите были видны святые останки святителя Симона. Об этом рассказал очевидец протоиерей Александр Виноградов в истории Успенского Владимирского собора, изданной в 1891 году. В летописи святой Симон назван учительным и милостивым. Ему принадлежат многочисленные труды. Поучительное послание святителя к Поликарпу, монаху Киево-Печерской обители, положило начало Киево-Печерскому патерику, где в живых назидательных примерах из жизни Киево-Печерских подвижников указывает высокие образцы христианских добродетелей: смирение, терпение, безропотного перенесения бедствий и тому подобное. А в заключении указывает Поликарпу высокое значение Киево-Печерской лавры, в которой он, епископ богатой епархии, желал бы быть последним послушником. Святитель описал чудеса преподобного Антония Печерского и составил жития многих печерских угодников. Известно его описание устроения гробницы преподобного Феодосия Печерского. Святитель Симон – автор сказания о святой чудотворной церкви Печерской Киевской, как о создася, украсися и освятися. Все эти труды святого Симона были занесены преподобным Нестором в первую часть Киево-Печерского патерика. А во вторую часть вошли послания к Поликарпу, в которых святитель предложил сведения о жизни многих подвижников печерских, сиявших как звезды подвигами своими. Упомянутое же выше сказание впервые вышло отдельными изданиями в Киеве в 1701 году. Перу святителя Симона принадлежит вся третья часть Печерского патерика.